Устин был уверен, что уж кого-кого, а Наташку теперь прижал намертво. Однако после той ночи Наташка стала еще осторожнее. Если раньше она обходила Устина за версту, то теперь стала обходить за две. Устин наблюдал за ней месяц, другой, третий. За это время ему ни разу не удалось застать ее врасплох. Он начал уже жалеть, что ходил в ту ветреную дождливую ночь к Наташке, стал побаиваться, как бы она ни рассказала кому обо всем случившемся. Но, глядя на нее, мало-помалу успокоился. Да нет, где там? Больно уж трусливо. А успокоившись, решил сделать еще одну попытку сломить Наташку, подчинить своей воле. В южным январским утром, возвращаясь из конторы, Устин увидел, как Наташка вышла из дому с коромыслом и направилась к Светлихе. Устин забежал к себе, схватил ведра и тоже пошел к речке. Было тепло. Мокрый густой снег больно хлестал в лицо, залепляя глаза. В 4-5 шагах уже ничего нельзя было рассмотреть. Прикрыв глаза рукавицей, он шел, сильно нагнувшись вперед, навстречу упругому, пружинищему ветру. Шел и удивлялся, как эта Наташка, маленькая, легкая, неустойчивая, осиливает такой напор ветра, если его, Устина, чуть не опрокидывает. И вдруг кто-то вскрикнул рядом испуганно и приглушенно. «Ой!» Устин убрал с лица рукавицу, увидел перед собой дочку Марии Вороновой. Сгибаясь под коромыслом, девочка стояла в 2 метрах и смотрела на него снизу вверх черноватыми влажными глазами. Шерстяной платок наполовину сполз с ее головы, в спутанные волосы набился снег. Овчинный полушубок на груди был расстегнут, несмотря на это ей было жарко, щеки ее розовые горячо пылали, и снежинки, казалось, таяли от этого жара, не касаясь щек, не долетая до них. Ведра ее качались, из них плескалась вода. Видно, она, чтобы не столкнуться, не только остановилась, но и сделала шаг назад. В те поры дочке Марьи Вороновой было лет 15. Тоненькие светлые брови девочки, разлетаясь далеко-далеко в разные стороны, настороженно пошевеливались. Казалось, она взмахнет сейчас бровями посильнее, взовьется и улетит. Устин даже растерялся как-то. С полминуты, а может больше, они молча смотрели друг на друга. «Тьфу!» — плюнул затем он в сторону. «Чего уставилась, право? Проходи!» «Вы дайте дорогу», — сказала она. Только теперь Устин догадался, что дорогу нужно действительно дать. Дорожка к проруби была узкой, да и ту почти перемело. Звякнув пустыми ведрами, он ступил в сторону, сразу провалился в снег, чуть ли не по пояс. Глянув на него теперь сверху вниз, девушка быстро пробежала мимо, плеснув из ведра на рукав тужурки. Проводив ее взглядом, Устин выбрался на дорожку. К Наташке он подошел, когда она, припав на колени, черпала воду. Прорубь была не широкой, но глубокой. Черная вода бешено бурлила далеко внизу, точно кипяток. Услышав шаги, девушка мгновенно обернулась, выпрямилась, чуть отшатнулась назад. «Гляди, упадешь в прорубь-то», — сказал Устин. Наташка часто-часто задышала, потом быстро нагнулась, подняла коромысло, сжала его обеими руками. «Чего тебе опять надо?» Устин пожал плечами. «Да пока ничего. Посторонись, воды наберу». Наташка даже не поверила.